Дорогие друзья, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь. Да, действительно, друзья, мы с вами еще находимся под впечатлением празднования праздника Пасхи. Не так давно это было событие, которое мы, точнее говоря, воспоминания об этом событии. И хор нам пропел пасхальный гимн. И мое желание, друзья, тоже напомнить текст Писания, связанный с воскресением Иисуса Христа, с пасхальными событиями. Записан он в Евангелии Луки, 24 глава, 39 стих. Но прежде хочу, друзья, немного напомнить, с чем он связан, с какими событиями. Когда Христос воскрес в первый день недели, мы так сейчас его называем «воскресение», то он вначале явился Марии, потом происходит такое событие, Христос является двум ученикам, которые в вечернее уже время шли из Иерусалима в селение Эммаус и с ними беседуют, они его не узнали. А когда уже день склонился к вечеру, они пришли в это селение, просили его остаться с ними, потому что им приятно было его общество, хотя они не знали, кто это. Но в преломлении хлеба они узнали, что это Иисус, но он стал невидим для них, оставил их. Они уже не могли остаться в этом селении, пошли назад к апостолам рассказать, что и они видели Иисуса Христа, воскресшего, живого. И я так предполагаю, еще прошло некоторое время, и вот уже в поздний час ученики собраны, и еще по-прежнему находятся в страхе, окна и двери заперты, уже, по-видимому, было темно, и вдруг посреди них появляется сам Иисус Христос. Для них это было странно и, наверное, даже страшно, потому что человек через стены не может проходить, так они понимали. Они думают, это, наверное, призрак, дух или еще что-то. А Христос им говорит такие слова, мы читаем Евангелие Луки, 24 глава, 39 стих. «Посмотрите руки мои и ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите». Друзья, и мое желание сегодня, в начале нашего общения, сделать такой призыв. «Посмотрите на Христа». Посмотрите, не поверхностно, не издалека. Христос предлагает рассмотреть себя. Он говорит, даже можете осязать меня. И он показывает им и руки, и ноги, и говорит, это я сам. Но, друзья, сегодня распространено такое выражение, а оно мне надо. Может быть, кто-то думает, ну зачем мне смотреть на Христа? Что я не видел никогда, не слышал о нем? Зачем это мне надо? Да, друзья, нам надо сегодня посмотреть на Христа. Это нужно каждому. А почему? Друзья, сегодня душу нашу тревожат различные переживания, проблемы, мысли. Это есть у каждого. Однажды Христос беседовал с женщиной, самарянкой, и после этой встречи со Христом она возвращается к жителям своего города и говорит им такие слова. Тоже призывает их посмотреть. А почему? Она говорит, идите, посмотрите человека, который сказал мне все. Потому что в беседе со Христом разрешились ее вопросы, переживания, проблемы. И она предлагает и другим посмотреть на Христа. Сегодня, друзья, будут звучать и свидетельства, будут братья или сестры, даже не знаю кто, рассказывать, о том, как Христос разрешил проблемы их жизни, и призывать, посмотрите на Христа, подойдите к Нему, пообщайтесь, спросите Его о ваших переживаниях, и Он вам ответит. И когда эти люди послушали слов этой женщины, пошли, посмотрели, сами пообщались со Христом и говорят, уже не по твоим словам веруем, а сами видели и слышали, что Он истина, Спаситель мира, Христос. В Нем спасение. Почему нам сегодня нужно посмотреть на Христа? Да потому что нет ни в ком ином спасения. В нем спасение. В нем выход из нашего греховного лабиринта. Через него только есть путь в небо, в вечность, к Богу Отцу. Нет другого пути. Он Спаситель. Друзья, и может быть впереди мы не знаем, какие нас ожидают обстоятельства, но вот однажды с учениками произошел такой случай. Мы в Евангелии Марка, 9 глава, 8 стих, читаем такие слова. «И внезапно, посмотрев вокруг, никого не увидели, кроме одного Иисуса». Друзья, может быть и в нашей жизни наступит такой момент, когда мы останемся без друзей, без близких, в каких-то сложных обстоятельствах будем смотреть туда и сюда. И кого мы тогда увидим, друзья? Как хорошо будет, если мы привыкли видеть Иисуса рядом, когда мы привыкли смотреть на Него, и получится с нами, как с учениками, внезапно посмотрев вокруг, никого не увидели, но Христа увидели. Он был рядом. И, друзья, чтобы узнать Его в этот сложный, тяжелый момент жизни, я сегодня предлагаю нам повнимательнее посмотреть на Христа, чтобы в тот момент узнать Его, чтобы услышать Слово из Его уст в тот сложный момент, когда это потребуется. Но для этого, друзья, нам нужно сегодня приучить свой взгляд видеть Иисуса Христа. Как говорит Давид, «Всегда видел я пред собою Господа». Вот так его жизнь прошла. И он радуется этой жизни. Он говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам». А почему? Да потому что с Богом его путь проходил. И сегодня, друзья, если мы хотим, чтобы наша жизнь прошла по прекрасным местам, чтобы хорошо нам было в любых обстоятельствах, нам нужно всегда видеть Иисуса пред собою. Поэтому, друзья, в сегодняшний день давайте сосредоточим свое внимание, чтобы посмотреть на Христа. Он нам предложит свои и руки, и ноги, и лицо свое предложит увидеть, чтобы мы могли хорошо знать Его, чтобы мы в Нем видели Спасителя мира, чтобы в Нем мы нашли разрешение своих личных переживаний и трудностей, и чтобы наша будущность была обеспечена, когда мы попадем в какие-то трудные обстоятельства и никого не увидим рядом, Он будет с нами, и мы посмотрим на Него и получим в Нем утешение и ответ наших трудностей. Но сегодня наше общение направляет нас к тому, чтобы сейчас, сегодня видеть Иисуса Христа глубже, ближе, будем слышать Слово о Нем и слагать Его в сердце нашем, чтобы этот образ очень крепко запечатлился в нашей памяти. И сейчас, друзья, мы склонимся для молитвы, чтобы попросить Иисуса Христа быть с нами, чтобы я и ты лично могли увидеть Его, и чтобы могли порадоваться в общении с Ним, чтобы разрешились наши переживания, чтобы приготовить нам и славное будущее. Помолимся об этом. Аминь.